Следующая тема, которую мы с вами рассмотрим, называется «Государственное регулирование внешнеторговых отношений». Прежде всего, обратим наше внимание на то, каковы объекты внешнеторгового регулирования. В узком смысле слова это товаропотоки, экспортные, импортные. Безусловно, структура экспорта и импорта, вопросы торгового и платежного баланса. Однако в широком смысле слова внешнеторговые отношения касаются и финансовых отношений, поскольку за продажу товаров по экспорту и импорту необходимо проводить какие-то платежи. Соответственно, финансовые отношения тоже являются предметом нашего рассмотрения. Платежный баланс. Учитывая, что внешнеэкономические агенты платят налоги государству, то и бюджет, экономический рост тоже связаны с развитием внешнеторговых отношений и являются объектом внешнеторгового регулирования. Обратить надо ваше внимание на то, что внутренняя и внешнеэкономическая политика достаточно тесно взаимосвязаны. Посмотрите на слайд. Бюджетно-налоговая политика сама по себе может выступать фактором внешнеторгового регулирования. Если мы повышаем внутренние налоги, то отечественные товары начинают стоить дороже, а следовательно, они становятся менее конкурентоспособными по сравнению с теми товарами, которые предлагаются зарубежными контрагентами. Соответственно, хорошо продуманная бюджетно-налоговая политика может заменить меры открытого протекционизма, когда государство вводит квоты, тарифы и какие-то прочие ограничения. С другой стороны, протекционизм сам по себе – это введение налогов. И тогда такая тарифная политика предполагает фискальные цели, то есть пополнение бюджета. Исходя из этого, некоторые развивающиеся страны проводят политику достаточно жесткого протекционизма именно потому, что других источников пополнения бюджета у них нет или они весьма ограничены. Следующий вариант – кредитно-денежная политика. Она тоже может выступать заменой открытого протекционизма, поскольку кредитно-денежная политика регулирует денежную массу в экономике. А, как известно, бурно разрастающая денежная масса может вызвать инфляцию, а это, в свою очередь, повлечет снижение валютного курса. Казалось бы, такая страшная внутренняя ситуация, как инфляция и, в общем-то, снижение покупательной способности, например, рубля, негативно отразится на потребителях. Но, с другой стороны, с точки зрения экспорта, такая кредитно-денежная политика даже предпочтительнее. Почему? Потому что падение валютного курса будет стимулировать относительное удешевление экспортной продукции, а соответственно она будет заменять меры открытого протекционизма и поддерживать экспорт. Субъектами внешнеторгового регулирования с точки зрения экономистов являются государства, надгосударственные институты и различные международные структуры. С точки зрения права, единственным субъектом внешнеторговых отношений является только государство, потому что все общесогласованные международные акты в конце концов ратифицируются национальным правительством. Исходя из этого, правоведы, еще раз повторюсь, предполагают, что единственный субъект внешнеторговых отношений – это государство. Ну, примером тому может служить процесс вхождения России в ВТО. Прежде чем нам окончательно стать членами ВТО, Россия подписывает массу соглашений практически со всеми 150 странами-членами ВТО на двусторонней основе и ратифицирует эти соглашения на национальном государственном уровне. Внешнеторговая политика – это особая сфера экономических отношений, и проблемы выработки внешнеторговой политики достаточно сложны. Основная проблема связана с тем, что надо выработать такую экономическую политику, которая удовлетворяла бы различные группы, слои населения. И здесь встает вопрос об экономической эффективности и социальной справедливости. С одной стороны, рынок, рыночные отношения, конкуренция способствуют росту экономической эффективности. И тогда внешнеторговая политика должна быть достаточно либеральной. И менее эффективные производители, в частности национальные, в конечном счете могут уйти с мирового рынка, разориться, поскольку они нерационально организуют производство, нерационально используют фактор производства. Однако же, учитывая вопрос социальной справедливости, такой эффект от внешнеторговой политики был бы, наверное, негативен для развития страны. Поэтому второй вопрос – вопрос социальной справедливости достаточно важен. По крайней мере, мы, когда с вами будем рассматривать за и против введения тарифов, рассмотрим ряд аспектов, которые подталкивают государство, правительство, включать все-таки те позиции во внешнеторговой политике, которые поддерживают социальную защиту граждан национальной экономики. И таким образом внешнеторговая политика является компромиссом. Компромиссом, который экономические агенты выбрали на данный промежуток времени, компромиссом между экономической эффективностью и социальной справедливостью. Уровень этого компромисса зависит от уровня развития общества. Каковы барьеры эффективности государственного регулирования? Ведь не все так проходит гладко, несмотря на то, что подписаны какие-то законодательные акты, разработаны какие-то меры внешнеторгового регулирования. Прежде всего, это рентоориентированное поведение политиков. Поскольку доходы от внешней торговли распределяются неравномерно, как уже было сказано в прошлой лекции, собственники специфических факторов, неповторимых факторов, они обычно получают большее количество доходов при росте мировых цен от внешней торговли, а собственники нейтральных факторов меньше доходов. Более того, все, кто занят в импортозамещающих отраслях, при падении цен в связи с развитием международной торговли практически становятся неконкурентоспособными, и эти собственники, они теряют доходы. Так вот, рентоориентированное поведение политиков связано с тем, к какой группе относятся эти политики. Ну, пример такой наиболее актуальный. Предположим, политики, связанные с аграрными партиями. Безусловно, это импортозамещающий сектор со своими проблемами. И, безусловно, представители аграрных партий будут выступать за жесткую протекционистскую политику, что мы имеем, например, в Европейском Союзе. А с другой стороны, те политики, которые принадлежат группе, относящихся к таким экспортным сырьевым отраслям, как нефтяная отрасль, газовая отрасль, в условиях современной конъюнктуры рынка, когда цены на эти энергоносители постоянно растут, они будут заинтересованы в развитии либерализации внешнеторговых отношений и расширении внешней торговли. А в конце концов и те, и другие будут лоббировать свои решения в государственных структурах для того, чтобы провести тот или другой тип экономической политики. Субъективная причина тоже является барьером эффективности государственного регулирования. Субъективная причина связана, в общем-то, с развитостью, с грамотностью тех политиков, которые проводят государственные решения. Предполагается, что если, конечно, у них есть юридическое, экономическое образование, может быть, они достаточно адекватно разберутся в проблемах государственного регулирования международной экономики. Но, с другой стороны, у них могут быть свои субъективные взгляды на то, как должна проводиться экономическая политика, и, соответственно, они могут сдерживать эффективность государственного регулирования. Следующий аспект – аппаратное искажение или изменение политики. По сути дела, эта причина связана с двумя предыдущими. В принципе, законодательно можно разработать очень хорошие законы и попытаться их реализовывать в реальной практике. Так вот, аппарат, то есть те чиновники, которые реализуют эти экономические законы на практике, они могут искажать целей политики в связи с тем, что у них есть свои, опять-таки, групповые и личные интересы. И они будут лоббировать, опять-таки, интересы тех групп, которым они принадлежат. Следующая причина – это влияние отживших экономических концепций. Пример тому – государственное регулирование в России. Если брать начало 90-х годов, то основной постулат внешнеэкономической политики была либерализация. Основной постулат. И в рамках либерализации пытались увеличить экспортные и импортные потоки для того, чтобы насытить российскую экономику дефицитными товарами и снять проблему продуктового товарного дефицита. Но к 95-му году ситуация сложилась так, что такой либерализм противоречил интересам национальных производителей. И, соответственно, либерализация стала в каком-то плане отжившей экономической концепцией. Соответственно, в этот период времени в России проводится более жесткая внешнеторговая политика. Но Россия, начиная с этих же годов, проводит переговоры по поводу вступления в ВТО. Соответственно, в рамках таких стратегических целей надо проводить, опять-таки, идеи и политику либерализации. Таким образом, теперь уже протекционизм является отжившей экономической концепцией для 2000-х годов. В конечном счете, как я уже говорила, результатом выработки компромисса может быть некая такая промежуточная внешнеторговая политика, которая учитывает различные группы интересов. Степень развитости рыночных отношений – это тоже еще одна причина снижения эффективности государственного регулирования. Как показывает практика, страны, развитые, с развитой правовой системой, более последовательно проводят меры государственного регулирования. В то же время страны с переходной экономикой, так называемой трансформационной экономикой или догоняющей экономикой, в рамках неразвитости правовой базы, безусловно, выработка государственной политики находится в более сложных обстоятельствах, и, соответственно, результаты такой государственной политики могут быть менее эффективными. Следующий фактор – это степень открытости экономики. Как ни странно, все страны, по крайней мере, вот 150 членов ВТО, выступают в целом за последовательную либерализацию внешнеторговых отношений. Но, как показывает практика, как только страны становятся достаточно сильно включенными в международные экономические отношения, международное разделение труда, как только у них развивается экспортоориентированный сектор, они становятся зависимыми от тех проблем, катаклизмов, которые могут сложиться в мировой экономике. Исходя из этого, результативность государственной политики в этих национальных экономиках на самом деле будет зависеть от общей мировой экономической обстановки. Авторитарные действия государства. Еще одна проблема. И здесь наиболее типичный пример – это пример госзаказа. То есть, распределяя государственные заказы, наши представители государственной власти, они в той или иной мере будут поддерживать различные промышленные группы, различные отраслевые структуры. И, соответственно, эти действия правительства могут носить авторитарный характер, поскольку, опять-таки, их проводят определенные чиновники, а здесь присутствует и рентоориентированное поведение, и аппаратные искажения. Вот примером такого авторитарного действия государства, например, является последствия загрязнения окружающей среды. В частности, как известно, наша корпорация Минатом завозит промышленные отходы атомных электростанций на территорию России. С точки зрения эффективности экономической, это, конечно, положительный результат, потому что происходят инвестиции в развитие атомной энергетики. как плата за введение, за ввоз таких отходов. Но, с другой стороны, с точки зрения общесоциальных, глобальных проблем, они только обостряются. Следующий фактор снижения эффективности государственного регулирования – это взаимоисключающее направление государственной политики. Я уже говорила, как связана кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика с внешнеторговой политикой. И, соответственно, правительство может принимать меры, Минфин – меры, связанные с бюджетным регулированием, Центробанк – меры кредитно-денежной политики, которые будут начисто нивелировать те шаги, которые были проведены во внешнеторговой политике. Ну, в данном случае самый простой пример – если Центральный банк по каким-то причинам отказывается поддерживать снижение курса рубля в современных условиях, курс рубля начинает расти, а это, в свою очередь, опять-таки заставляет повышаться цены на мировые, на наши экспортные товары и делает их менее конкурентоспособными. И тогда в условиях такой нестыковки либеральная внешнеторговая политика, она, по сути дела, будет противоречить такой деятельности Центрального банка, и снижаться будет эффективность от либерализации внешнеторговых отношений. Существуют две главные тенденции в развитии внешнеторговой политики. Это фритрейдерство. Современный термин фритрейдерство – либерализация внешнеторговых отношений. Предполагает фритрейдерство снятие всех внешнеторговых ограничений и развитие свободной конкуренции. Безусловно, вариант фритрейдерской или либеральной политики в абсолютном полном исполнении невозможен. У каждой страны есть свои некие национальные интересы. Опять-таки, есть те отрасли, группы, которые в социальном плане надо защищать. Поэтому идеальной фритрейдерской политики нет ни у одной страны. В экономической теории вы когда-то изучали вариант совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция, как и абсолютная либерализация, это некие гипотетические идеальные модели развития внешнеторговых отношений. Протекционизм. Протекционизм – другая крайность в развитии внешнеторговой политики. Она предполагает защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции. И вторая половинка протекционистской политики связана с развитием, стимулированием экспортных отраслей и, соответственно, деятельностью государства по развитию, по оказанию помощи развитию экспортных фирм и захвату каких-то внешнеторговых рынков. История внешнеторговой политики 20 века достаточно динамичен.